Глава 129. Воздух превратился в месиво пыли и дыма. Пули жужжали повсюду, словно ткали невидимую сеть над их головами. Эрван перебирался через обломки стены, когда Марван ухватил его за плечо. «Что ты творишь?» — заорал сын, оборачиваясь. Засунув ружье под мышку и придерживая его левой рукой, Марван достал свою беретту и выстрелил ему в бедро на уровне паха. Достаточно, чтобы вывести парня из игры на время штурма. Эрван схватился обеими руками за рану и рухнул на осколки камня. «Гаэль, Лаик, Мила, Лоренцо, нельзя их бросать без мужчины в доме». Марван сунул пистолет за ремень сзади и, не оборачиваясь, пошел дальше, на ходу перезаряжая ружье. Развороченная входная дверь напоминала ощетинившуюся клыками морду. Он прошел в нее с единственной мыслью — никакой пощады. Войдя, он обнаружил чисто сельскую обстановку — терракотовая плитка, балки мебели из навощенного дерева. Все разгромлено и засыпано штукатуркой. У него было меньше 2 минут, чтобы убить всех или умереть. Инстинкт заставил его повернуть голову направо. В углу комнаты стоял черный дьявол с переносным зенитно-ракетным комплексом «Стингер ФИМ-92» на плече. Бросившись на землю, Марван открыл огонь. Ружье могло работать в режиме быстрой стрельбы, если держать палец на гашетке, то стреляешь очередями. Когда он коснулся пола, магазин был уже пуст. В ту же секунду снаряд, пущенный негром, попал в стену позади него. Взрыв света и камней. Марван вскочил. Пламя лизало его спину. Бросил ружье и достал 9-миллиметровый. Ничего не видно. Он замахал левой рукой, разгоняя дым, и двинулся вперед. У нигерийца больше не было головы. Из живота вываливались внутренности, уже припудренные пылью. Он взвел курок. «Вы где, говнюки?» — заорал он, перемещаясь в соседнюю комнату. «Покажитесь!» Он выстрелил в воздух, чтобы придать веса своим словам, и чуть не принял на голову кусок потолка, который рухнул в ответ. Одним ухом он больше ничего не слышал, но это не меняло его решимости продолжить монолог. «Вы где, черт возьми?» Он спотыкался в общем хаосе, обеими руками сжимая ствол, когда за спиной раздался выстрел. Он повернулся, выцеливая никого. Опустил глаза. Выстрел сделало его ружье. Патрон, оставшийся в патроннике, и огонь вокруг спровоцировали выстрел. Убитый собственным ружьем. Что за прекрасная смерть! В ту же секунду белесая пелена расступилась справа, и из нее показался Редлих, наставивший на него дуло 45-го калибра, которое казалось огромным, как раструб огнемета. Поза и уверенность руки выдавали опытного стрелка. Марван нажал на спуск, даже не подумав упасть. Его рефлексы сейчас срабатывали как пули, в порядке очереди, пожалуйста. Сила отдачи заставила его вновь отступить за порог, но он продолжал стрелять, хотя ничего не видел. Когда дым рассеялся, Редлих лежал далеко, очень далеко, покрытый щебнем и кровью. Второй с плеч долой. Эти колдуны, оказывается, не так уж сильны. Вокруг Марвана образовалось кольцо огня. Он переступил через него и отправился инспектировать кухню. Никого. Третий где-то наверху. Марван бросился по лестнице, ощупал карманы куртки, нашел новую обойму. Оружие было горячим, как вышедший из печи кирпич. Он сам задыхался в бронежилете. Коридор над гостиной. Огонь ревел снизу, но на данный момент сам он был вне досягаемости. «Вамос!» Первая комната — никого. Вторая комната — никого. Третья комната — ванная, неожиданно прохладная. Он обошел весь этаж. Где Лартик? Он представлял себе калеку, вцепившегося в штурмовое ружье или в какое-то другое боевое оружие. Убить его, даже если единственным выходом станет броситься вместе с ним и его каталкой в бушующее пекло. 40 лет назад он пощадил человека-гвоздя. Результат налицо. Он вернулся обратно. Из глаз текли слезы, лицо превратилось в маску из раскаленной пыли. Он потер веки и замер. Лартик был перед ним, в конце коридора, съежившийся в своем кресле. Его руки, как когти, вцепились в ружье «Ремингтон». На глаз 3 или 4 выстрела, а потом перезарядка вручную. Если предположить, что он умеет им пользоваться, при перезарядке у него останется время на 1 или 2 выстрела до того, как Марван окажется рядом. Он двинулся вперед. Или ружье заряжено патронами с картечью, и Лартигу удастся в него попасть. Но тогда всего лишь несколькими дробинами. Или оно заряжено пулевыми патронами, с какими ходят на кабана, и шансы попасть в цель скатываются к минимуму. Зато если Лартик попадет в голову, Марван останется без нее. Лартик открыл огонь, и Марвана отбросила назад. Стена слева от него искрошилась десятком дырочек. Дробь. Он кинулся на калеку, который, забившись в угол, перезарядил и снова выстрелил. Снова мимо. Скульптор ухмылялся и плакал одновременно, и, казалось, усыхал на глазах. Он передернул затвор и снова нажал на курок. Старик был всего в 3 метрах. Струя металла ударила его в левое плечо, но он не упал. Изготовился стрелять, когда его озарило. Он отбросил оружие, кинулся на Лартига, ухватил кресло за оба подлокотника и притянул к себе, чтобы калека оказался на нужной оси. А затем ударом ноги толкнул его на объятую пламенем лестницу. Ремейк знаменитой сцены из «Поцелуя смерти». Когда Ричард Уидмарк сталкивает старушку-калеку с лестницы. Только с добавлением пылающего пекла. Лартик завопил, но Марван слышал только вой поглощающего его пламени. Неожиданно ему захотелось захохотать. Но вместо этого он рухнул вниз вместе с остатками развязшегося у него под ногами пола. Марван приземлился в уже выжженном пространстве, скорее в пепле, чем в печи, и сквозь жар ощутил дуновение свежести. Он стоял на коленях почти целый и смог подняться на ноги, чтобы оказаться перед рухнувшей стеной, которая распахивала перед ним широкую и чистую улыбку утренней синевы. Сам не зная как, он очутился снаружи и теперь катился вниз по скалистому склону. Серая трава, зеленые скалы, сиреневые камни. Он остановился в последний момент, над самой пропастью. Подумал о сыне, которому должны уже оказывать помощь. Подумал о Гаэль, в безопасности в шату под приглядом вооруженных полицейских. О Лаике, который сейчас спал, продав за бесценок семейное состояние. Подумал о своих внуках, Миле и Лоренцо, рядом с их матерью, ледяной девой, которая изливала на них всю теплоту, на какую была способна. И только тогда осознал, что горит. Вернее, горит его бронежилет, обжигая ему бока и плечи. Он сунул руку в язычки пламени и умудрился отстегнуть липучки нагрудника. Швырнул его в пустоту, вспомнив, что инструкция утверждала, будто кевлар огнеупорен. «Черта с два!» Марван захохотал. «Решительно рассчитывать можно только на себя».